Пространственная ферма в ином мире. Глава 36. Армия звериной нежити. Скорость выстраивания рабов в линию значительно превзошли ожидания Джао. Ведь он не знал, что они фактически обучались этому с детства и сейчас строились почти инстинктивно. Все это было из-за того, что когда рабы шли на работу, а потом возвращались, они должны были выстроиться в линию, чтобы их могли посчитать. Такой метод должен был предотвратить попытки сбежать. Но поскольку Джао не знал этого, то когда рабы быстро выстроились, он не мог не замереть на мгновение. Но потом, быстро придя в себя, он решил не думать слишком много об этом и скомандовал. «Счёт!» В момент, когда эти слова покинули его уста, рабы стали инстинктивно считать и закончили на числе 34. Ну, теперь можно было ясно сказать, что здесь стояли 33 рабыни и Лин – единственный раб. Джао кивнул. «Я только что получил сообщение со сторожевого поста, что большое количество звериной нежити вырвалось из гнилой топи. Сейчас они, вероятно, подходят к замку, и так как там может вспыхнуть сражение, вам придется остаться здесь». Рабы не могли не показать страх. Если бы на них напала людская армия, они бы не боялись. Ведь пока они не сопротивляются, никто бы не попытался убить их, поскольку их можно было бы продать. Большую часть времени они были бы в безопасности. Но на этот раз на них напала звериная нежить. Деньги их не интересовали. В их глазах знать ничем не отличалась от рабов. А все люди были просто мясом без какой-либо иерархии. Еще несколько рабов вернулись в замок, и среди них была Дейзи. Джао сразу же пересчитал их, даже Дейзи, и в общей сложности у него вышел 51 человек. То есть все рабыни уже были здесь. Хотя Дейзи и рабыни вернулись, но Мэг все еще была там, на передовой, помогала Блокхеду. Но Джао не покинул замок. Поскольку он знал, что будет только обузы для Мэрины, так что ему придется подождать их здесь. Но это не значит, что он ничего не мог сделать. Он повернулся к Дейзи и сказал. «Дейзи, с этого момента ты присматриваешь за всеми рабами. Не позволяй им разбежаться». Затем он повернулся к рабам. «Мне кое-куда нужно пойти. Все вы должны слушаться Дейзи и не убегать». В крепости были подземные хранилища, куда Грин и приказал сложить все их запасы. Именно туда Джао и отправился. Он решил погрузить их все в его пространственный амбар для того, чтобы они не были разрушены нежитью. Подземное хранилище было действительно великолепным. Но Джао задержался там только на мгновение, прежде чем побежать наверх в кабинет. Ведь там лежало самое главное – его книги. Грин, наверное, принес эти книги, чтобы вырастить боевых рабов. Иначе зачем ему нужно было приносить так много книг по магии и боевым искусствам? Эти книги были очень важны, ведь они были ключом к пониманию этого мира, и они могли бы помочь обучить слуг клана Будда. Как только он достиг кабинета, то переложил оттуда все, даже стулья, в пространственный амбар. Ведь в него можно было запихнуть абсолютно любые вещи в любом количестве. Как только Джао закончил перемещать все из кабинета, он услышал голос. Это была Мэрине. Поэтому Джао быстро побежал вниз. Похоже, что Мэрине и все остальные успешно вернулись. Увидев всех своих людей в замке, Джао почувствовал облегчение. «Бабушка Мэрине, все вернулись?» Спросил он. Мэрине кивнула. «Все вернулись, а замковые ворота закрыты. Но я не знаю, смогут ли они остановить звериную нежить. Мастер, вы должны укрыться в вашем пространстве». Джао покачал головой. «Пока в этом нет никакой необходимости. Бабушка Мэрине, давайте взойдем на стены замка, чтобы получить хороший обзор. Я еще никогда не видела звериную нежить». Мэрине выглядела обеспокоенной. «Мастер, это слишком опасно. Что вы собираетесь делать?» «Ничего», — сказал Джао. «Я просто хочу увидеть эту звериную нежить, в особенности их количество. Если их не так уж много, мы могли бы просто отбросить их». Мэрине удивилась на мгновение, но она ничего не сказала. Все было так, как сказал Джао. Ведь будучи полностью уверенной в своих способностях, если там действительно была только небольшая группа звериной нежити, она могла бы попытаться уничтожить их. Джао махнул рукой, и Дейзи с Энн подошли к нему. «Вы двое остаетесь присматривать за рабами. Не позволяйте им разбегаться». Сказал он им, а потом Джао вместе с Мэрине пошел к крепостным стенам. Естественно, Рокхэт, Блокхэт и Мэг последовали за ними. Мэрине не думала, что звериная нежить будет очень быстрой. Но, к ее удивлению, когда они поднялись на стену, то обнаружили, что восставшие из мертвых звери уже достигли подножия холма. В авангарде были существа, похожие на крыс, размером около 1 метра в высоту и 3 метров в длину, с бледно-зеленой шерстью и длинными хвостами. За ними ползла большая группа змей. Больших и маленьких змей было бесчисленное количество. Некоторые из них были зелеными, некоторые красными, а некоторые из них были разноцветными. Именно эти змеи были самыми крупными, достигая размера в метр толщиной. За змеями следовали различные насекомые. Просто невероятно крупных размеров был даже паук с метра в длину и 2 в ширину. Конечно же, были и более мелкие насекомые, но каждое их действие было гибким и быстрым. Насекомые тоже были самых разных цветов, показывая, насколько они ядовитые. Сердце Джао не могло не утонуть. Количество змей было хоть отбавляй, но ведь насекомых было еще больше. К этому времени крысиный авангард уже добрался к замку. Видимо, они могли плавать, так как сразу же прыгнули в ров, мгновенно окрашивая воду в зеленый цвет. Лицо Джао тут же перекосилось. Он, наконец, понял, почему в черной пустоши нигде нет рыбы. Похоже, что эти крысы периодически отравляли воду. Мэрине подошла к Джао. «Мастер, мы должны вернуться. Здесь слишком много нежити. Мы ничего не сможем с ней сделать». Джао кивнул и вновь посмотрел вверх на холм, где появлялась армия звериной нежити. Там был даже крокодил, окрашенный в ярко-зеленый цвет и состоящий из одних костей. «Мастер, пойдемте!» – сказала Мэрине и, взяв Джао за руку, потянула его отсюда подальше. Но потом все на мгновение потемнело. Озадаченный, Джао посмотрел в небо и увидел множество звериной нежити, пролетающей над их головами. Некоторые из них были летающими насекомыми, а некоторые выглядели как большие птицы. Похоже, что замковые стены не смогут их защитить. «Скорее! Сюда летит армия летающей звериной нежити! Мы должны вернуться в замок, чтобы защитить рабов, иначе будет слишком поздно!» Кричал Чао. Мэрине тоже их увидела и сразу же закричала. «Блокхед, быстро беги назад в замок и защищай рабов!» Блокхед кивнул, и внезапно он окутался желтым светом. При этом его скорость передвижения значительно возросла, когда он быстро побежал к замку. Рокхед же подхватил Джао и побежал вслед за Блокхедом, окутанный таким же светом. Голубой свет вспыхнул вокруг тела Мэрины, и она тоже побежала, да так, что ее скорость не уступала скорости Рокхеда. Что уже говорить о Мэг, которая, мигнув синим светом, начала двигаться даже быстрее, чем Рокхед.